Хейке решил, что и вправду голоден. «Глотка молока мне хватит, чтобы потерпеть час», — сказал он. «Я собирался сходить к священнику. Это далеко отсюда?» «Да, довольно далеко», — ответила она. «Тогда я поеду верхом», — решил про себя он, пока пил молоко, которое она налила ему. Цельное, жирное молоко. «Но разве вы не можете дождаться утра?» — спросила она. «Обычно я выхожу из дома в сумерки», — сухо ответил он, и она правильно поняла его. «Еда будет готова к вашему возвращению», — сказала она. Хейке помедлил у дверей. Он о многом хотел спросить эту необычную девушку, но ему не следовало торопиться. Он вышел во двор и направился в конюшню. Ему хотелось посмотреть церковные книги с записями. Оставалось 2 дня до Рождества. Небо было затянуто снежными тучами. Возле ворот поместья Берквара горели факелы. Вскочив на коня, Хейке направился по длинной аллее в сторону церкви. Внезапно он остановил коня. У него появилось какое-то предчувствие. Молчаливая жалоба в серо-голубом воздухе. Кровь Люди Льда снова заговорила в нем. Но это были не вибрации, не ощущения смерти, а только предупреждение. Будь начеку. Это был какой-то шорох в безветренной тишине, и он весь погрузился в атмосферу зимнего вечера. Будь начеку. Да, но чего ему опасаться? Это ему предстояло выяснить. Священник из Бергундского прихода оказался доброй душой. Он посочувствовал этому вызывающему жалость юноше с дьявольской внешностью и печальными глазами. Конечно, он посмотрит сейчас церковные записи. И тут Хейке пришлось признаться пастору, что его никогда не учили читать, так что ему требуется посторонняя помощь. «Это мы устроим», — ответил пастор. «Что ты хочешь узнать?» И Хейке изложил ему свою просьбу. «Дело в том, что я ищу одного моего пропавшего родственника, юношу примерно моего возраста. Вполне возможно, что он находится в округе Берквара, что на берегу Балтийского моря. Но нельзя исключать и возможность того, что речь идет о поместье Берквара, и я хочу попытаться найти его здесь». «Юноша твоего возраста? А не мог бы поточнее назвать его возраст?» «Попытаюсь. Но сначала я попрошу вас быть столь любезным сохранить в тайне мой визит. До поры до времени». «Конечно!» — не без удивления ответил священник. Хейке принялся рассуждать дальше. «Итак, мой родственник, исчезнувший много лет назад, мог быть моим одногодкой. Точнее, я сказать о его возрасте не могу. Его первоначальное имя было Кристер, но это теперь не имеет никакого значения, потому что те, кто увез его в ту или эту Берквару, не знали, как его зовут, и могли окрестить его по-другому. Когда он исчез, ему было 3 или 4 года. Это дело связано не с преступлением, а скорее с состраданием». Священник как раз нашел в это время церковную книгу. «В это время я не жил здесь», — сказал он. «Иначе я сразу же сказал бы, кто крестился здесь в 3 или в 4 года». «Если вообще такие были». «Да, так что мне придется ориентироваться на твой возраст». «Я исхожу из того, что этот мальчик Кристер должен был родиться в 1774 году, в том же самом году, что и я». «Так-так. Тогда ему должно быть 19, почти 20 лет. Посмотрим, есть ли у нас такие возраста». Он начал листать толстую церковную книгу. Ему понадобилось довольно много времени, чтобы найти 1774 год, не имея под рукой более точных ориентиров. Хейке стоял рядом и ждал, пока пастор записывал одно имя за другим с помощью элегантного гусиного пера. Имен набралось не слишком много. Повернув свои выпуклые глаза к Хейке, священник сказал: «Эти мальчики родились и были крещены в округе, так что их мы, естественно, не принимаем во внимание. И исключив их, мы посмотрим, что остается. Ты говоришь, что он попал сюда в 3-4-летнем возрасте?» «Да». «Значит, будем смотреть 1777 и 1778 годы, выбирая вновь окрещенных. Но это я могу сразу тебе сказать, потому что среди выписанных мной имен рожденных и крещенных не хватает двух, семьи которых я хорошо знаю». «Они должны проживать в имении Берквара». «Это относится к большинству жителей Бергунды. Знаешь, что тебе нужно сделать?» «Что?» «Сходить к акушерке. Эта старая женщина знает о местных жителях все». «Я так и сделаю. Но скажите мне те две фамилии, которые отсутствуют». «Хорошо. Один из них — Андерс Эриксон. Здесь отмечено, что он прибыл сюда в 1777 году с двумя маленькими детьми. Оба были мальчики. Одного звали Эрик Андерсон, другого — Мате Андерсон. Спроси о них у акушерки. Спроси, рождены они в браке или нет». «Спрошу», — сказал Хейке, стараясь запомнить имена. «А что касается другой семьи?» «Это семья Свена Карлсона, тоже из Берквары. Они приехали сюда из Коны в 1778 году. И в тот же год окрестили новорожденную дочь и старшего сына». «Звучит многообещающе. Как звали этого мальчика?» «Нильс. Нильс Свенсон». «Значит, у меня есть целых 3 имени для начала». Священник встал и принялся листать по очереди все 3 церковные книги. «Удивительно», — пробормотал он. «Что такое?» «Одного имени здесь вообще нет». «Кого же?» «5-го сына Бака. Я искал ту запись, потому что возраст его как раз тот самый. Это Эрванд Бака, известная личность. Все его братья здесь записаны, а о нем ничего не говорится. Ни о рождении, ни о крещении». «Эрванд? Где Хейки недавно слышал это имя?» «Ну, конечно же, молодой человек, споривший с Гунилой под стенами его спальни». Имя Эрланд было необычным. Конечно, это тот самый юноша. Поблагодарив священника, Хейке ушел. Но теперь уже было поздно, чтобы навещать акушерку, которая, к тому же, жила в другой стороне, и он не нашел бы ее дом в темноте. Поэтому он поехал в жилище Арва, в имение Берквару. Арв еще не вернулся от хозяина, Арвида Посси, но Гунила уже ждала его к ужину. Зайдя на кухню, Хейке снова почувствовал, как весь наполняется спокойствием. «Вам придется поужинать одному», — сказала она. «Инспектор Грипп все еще разговаривает с хозяином. Ленцман тоже частенько заглядывает сюда, и граф собственноручно готовит пунш, после чего, как обычно, говорит господин Грипп, время идет быстрее. Может быть, накрыть на стол в гостиной?» «Нет, не стоит. Я поем в кухне. Ты не составишь мне компанию, Гунила?» Смутившись, она вытерла ладони о фартук. «Нет, мне не положено». Хейке улыбнулся ей своей теплой улыбкой. «Хоть я и родственник писаря, но вырос я в более простой обстановке. В этом у нас с тобой много общего». Она неуверенно улыбнулась. «Да, тогда возможно». Помедлив, она села за кухонный стол напротив него. Она зажгла лампу, которая сильно коптила, и он тут же привел ее в порядок. Весь дом благоухал рождественскими запахами. Эти запахи были чужими для него, привыкшего к более пряным и сладким славянским запахам. Он ощущал запах свежеиспеченного хлеба, аппетитный запах свеженабитой колбасы, растительного масла и смальца, только что отлитых восковых свечей и многого другого, чего он раньше не знал. Гуниле пришлось основательно потрудиться перед Рождеством. Ему вдруг стало грустно. «Что с вами?» — спросила Гунила. «Почему вы грустите?» «Нет, ничего. Просто я вспомнил о моей семье, которую я покинул и больше никогда не увижу. Конечно, они не были моими родственниками, но меня считали там за родного». Она кивнула. «Я слышала, как вы рассказывали о своем детстве». «Говори мне ты, Гунила, мы ведь с тобой почти одногодки». Она смущенно опустила глаза. Чувствуя, что между ними есть какая-то взаимосвязь, и желая узнать о девушке побольше, Хейки решился задать ей вопрос. «А ты сама откуда родом?» В глазах ее тут же появился страх. «Дома ее ущемляли в чем-то», — подумал он. Спокойно, без всякого выражения, она ответила. «Я родом из Кнопахульта. Это такая маленькая ферма в лесу». Хейки решил быть откровенным, желая помочь этой удивительной девушке. «Гунила, ты должна простить меня, но я слышал, как ты сегодня разговаривала с молодым человеком по имени Эрланд». Она тотчас же покраснела. «А, вы слышали? Ты слышал нас? Но это было вовсе ни к чему». «Да, я знаю, но я услышал это невольно. Разумеется, я не имею к этому никакого отношения, Гунила. Но мне кажется, я понял больше, чем твой молодой сердитый друг. У тебя есть проблемы, не так ли?» Она тут же отвернулась. Он смотрел на ее профиль, красиво очерченный на фоне гладко отполированной деревянной стены. Прижав к губам ладонь, она прикусила большой палец. После небольшой паузы он мягко произнес: «Тебе не хочется, чтобы он обладал тобой?» Она молчала. «Ты считаешь, что физическая любовь отвратительна?» Она стыдливо кивнула. По щеке ее скатилась слеза. «Извини», — быстро сказал он. «Я сижу здесь и задерживаю тебя, ведь это твоя спальня». Но когда она повернулась к нему, на лице ее уже не было страха. «Нет, я...» Напряженность ее уже прошла. «Я хочу поговорить. Мне нужно это». Она задумалась, а он тихо сказал: «Тебе трудно дома, не так ли?» Она ничего не ответила, словно и не слышала этого вопроса. «Мне хорошо здесь», — пробормотала она. «Здесь просто благодать». Она сказала это с такой значительностью, словно именно это так много значило для нее. Хейки ждал. «Я не хочу возвращаться домой». Еще одна реплика, повисшая в воздухе, без всякого адреса. Он снова начал. «Этот Эрланд, мне показалось, что он очень нравится тебе». «Нет!» — выдавила она из себя. «Если исключить эту телесную любовь, то он очень нравится тебе». «Нет!» И Хейке понял. Она боялась собственной реакции. «Гунила, мы с тобой можем говорить совершенно откровенно, потому что я никогда, никогда не буду иметь на тебя виды. Тебе не следует опасаться того, что я буду навязывать тебе какие-то иные отношения. Могу я изложить свою точку зрения на любовь?» Она наконец-то очнулась от своих страшных видений и заметила, как эгоистично ведет себя. «Да, спасибо, если ты хочешь оказать мне такое доверие». И то, что произошло, было весьма странным. Замкнутая, стеснительная Гунила не смогла быть откровенной со священником. И даже ее беседы с приветливым Арвом Гриппом были искренними лишь наполовину. Не говоря уже о ее мертворожденной общности с Эрландом Бака. Что ли дело теперь? С Хейке, который был для нее, по сути дела, чужим, она чувствовала себя намного раскованнее, чувствовала большую потребность говорить с ним откровенно о всех своих трудностях. Это было для нее совершенно ново. Они и не подозревали о том, что Хейке совершенно бессознательно использовал свои способности к внушению. Он изгнал из нее страх и отчуждение с помощью колдовства, магии, гипноза, ведьмовства, неважно, как это называлось. И он сам не отдавал себе в этом отчета. Он просто хотел этого ясно и недвусмысленно. Хотел узнать, что мучает девушку из отдаленной фермы. Конечно, не мне говорить о любви, знающему ее только на уровне снов и мечтаний. Но я рассматриваю любовь как нечто несравненно великое, как огромный комплекс чувств и различного рода отношений между двумя людьми. Гунила задрожала. Не глядя на него, она произнесла: «Это грех! Возможно, ты прав, говоря, что у любви много сторон. Этого я не знаю. Но это грех! Это мерзость!» Немного помолчав, Хейке спросил: «Кто вбил в твою голову, что это грех? Священник? Он показался мне добрым, понимающим человеком». «Нет, не священник. Он в самом деле добр, хотя и не все понимает. Мой отец тоже был чем-то вроде священника. Не настоящим, а как бы просто проповедником». «Ага, проповедник-самоучка», — подумал Хейке. «Эти люди такие зануды. Ничтожество, желающее получить власть. Маленький человечек, отбрасывающий большую тень». Кто же совсем недавно говорил ему о проповеднике? Ну, конечно же, ее мать. «Но ведь твой отец живет в браке. Он вступает в любовную связь с твоей матерью. Иначе ты не появилась бы на свет. Как же в таком случае он говорит о грехе остальных?» «Да, я знаю», — еле слышно произнесла Гунила, глядя на сжатый кулак Хейке, лежащий на столе. Красивым этот кулак нельзя было назвать. Костистый и волосатый, он напоминал скорее волчью лапу. «Но отец разочарован во мне. Он без конца говорит о том, что у них был мальчик. Но они потеряли его, и у них осталась только я. За это отец не может простить ни меня, ни мать». «Что за метод отмщения?» — возмутился Хейке. «Твоей матери тоже приходится нелегко». Она опустила голову. «Да, отец страшно избивает ее и называет ее грязной шлюхой. Мне кажется все это просто ужасным. Но хуже всего то, что он прав». «Нет ничего удивительного в том, что у девушки такие проблемы», — подумал он. Потом он взял ее за руку и повернул к свету, так что стал виден старый шрам. Гунила подняла глаза, взгляды их встретились. Его, до этого дружелюбные, глаза загорелись желтым огнем. Гнев его был так велик, что он готов был весь воспламениться. «Теперь все позади», — торопливо сказала она. «Здесь я в безопасности». «Да, оставайся здесь», — глухо произнес Хейке. «Не возвращайся больше к этому мучителю. Он не имеет права называться отцом». Пожав ее руку, он продолжал: «По дороге в Берквару я встретил твою мать, и я могу понять ее горечь». В глазах его больше не было устрашающего отблеска ярости. Это немного успокоило Гунилу. «У мамы есть все причины, чтобы горевать. Но я перебила тебя. Ты говорил о любви». Хейке улыбнулся. «Да, так на чем же я остановился? Да, я хотел сказать, что не разделяю мнение, согласно которому мужчина должен сразу ложиться в постель со своей избранницей. Я думаю, что эротическое влечение может присутствовать с самого начала, но его может и не быть. Но отдаваться друг другу — это уже конечная стадия, наступающая после длительного периода взаимного узнавания. В чувственной любви необходимо присутствие красоты. Вопреки своему уединенному образу жизни, Гунила была достаточно мудрой, чтобы понять, что Хейки не привык говорить о таких вещах. Он выражался весьма запутанно и туманно. Но ей было понятно, о чем он говорил. «Ты считаешь, сначала дружба, а потом любовь?» «Именно так, если называть любовью эротику. Это вовсе не одно и то же». «Значит, человек можно любить и без эротики?» С воодушевлением спросила она. «Думаю, что можно. Но рано или поздно человеку захочется близости с другим». Гунила вдруг заметила интимную атмосферу на кухне. Теплый свет лампы, полумрак в углах кухни, рождественские запахи — все это давало чудесный настрой. «То, что ты говоришь», жалобно произнесла она. «Это как раз противоположно тому, что делали мои родители». «Что ты имеешь в виду?» «Я думаю, что они...» «Ты не должен злоупотреблять моим доверием». «Ты же знаешь, я этого не делаю. Я просто хочу помочь тебе». Она кивнула в знак того, что знает это. «Отец и мать. Они жили только друг для друга. Телесно, если ты понимаешь, о чем я говорю. И при этом они ненавидели друг друга и постоянно обливали друг друга грязью. Но теперь... я не знаю, что произошло. Отец в последнее время очень болен. И теперь в их отношениях только злоба и желчь». Хейки кивнул. Это ободрило ее. «Твоя мать говорила об этом. И я понял, что за болезнь у него. Это чисто мужская болезнь, и он больше не может иметь близость с твоей матерью. Приведенный тобой пример очень типичен. Это я как раз и имел в виду. Между ними была только чувственная любовь. И когда она закончилась, у них ничего больше не осталось». «Думаю, что это именно так. Ты полагаешь, что другие формы общности намного важнее?» Она была так воодушевлена разговором, что ему захотелось узнать причину этого. «И поэтому ты не хочешь выйти замуж за Эрланда Бака. Он ведь тебе нравится, не так ли? Но ты боишься, что все закончится так, как это было у твоих родителей». Она вздрогнула. «Это еще не все». «Я понимаю. У тебя вообще отвращение к телесной любви. И ты ненавидишь подобные чувства в самой себе? Откуда тебе это все известно?» Смущенно пробормотала она. «Ты просто невыносим». «Но такая девушка, как ты, не должна оставаться незамужней. В тебе слишком много достоинств». «Но я не собираюсь оставаться незамужней», сказала она и посмотрела ему прямо в глаза. «У меня есть другой, за которого я могу выйти в любой момент». «И который оставит тебя в покое?» Скептически произнес Хейке. «Разумеется. Просто сначала я хочу обдумать все». Голос ее звучал смело и уверенно, хотя руки в это время дрожали. «Подумай об этом как следует, Гунила». Предупредил он ее. «Ты сильнее привязана к Эрланду Бака, чем ты думаешь». «Я не уверена в этом». Тут же ответила она, и глаза ее снова стали испуганными. «Мне нужен только покой, защищенность, товарищество. Ты же сам сказал, что человек может жить очень хорошо в таком браке». «Какое-то время, да». «Все время, всю жизнь». Он уже раскаялся в том, что снова вывел ее из равновесия. В уголках ее глаз блеснули слезы. Он почувствовал какое-то стеснение в груди, словно что-то у него внутри сжалось. Никогда раньше он не испытывал ничего подобного. «Это и есть нежность», — подумал он. Тоска о том, что поддаться этой запуганной, сбившейся с дороги девушке. Но об этом Хейке, отверженный всеми, не смел даже и подумать. И еще в меньшей степени его мысли могли устремиться в желаемое им русло, к тому, чтобы убедить ее, какой красивой может быть любовь. Но что он знал об этом? Разумеется, он не был влюблен в Гунилу, пока не был. Но он, возможно, мог бы влюбиться в нее, если бы перестал следить за собой. И эта девушка переживала действительные трудности, вовсе не набиваясь на совершенно ненужное ей обожание. От этого он должен был избавить ее. И он произнес холодно и рассудочно: «Мне кажется, тебе не следует и дальше так мучить этого Эрланда. Ведь он имеет серьезные намерения по отношению к тебе. Ты должна объясниться с ним». «А, я не могу!» — испуганно произнесла она. Нет, она в самом деле не могла этого сделать. Хорошо, тогда ему, Хейке, придется это сделать ради нее. Но она не должна об этом знать, иначе она запретит ему это делать. Он начал с другого конца. Стал выяснять, не является ли Эрланд пропавшим сыном Арва, Кристером. «А кто такой этот Эрланд?» Осторожно спросил он. «Ты давно его знаешь?» «Всю жизнь». Это мало о чем говорило ему. Гунила была явно моложе Эрланда. Голос у него был уже как у взрослого мужчины. И она вряд ли знала, как долго он жил в поместье Берквара. Нет, он должен был узнать все это сам. И как можно быстрее. Арф не заслуживал того, чтобы жить в неведении относительно своей собственной семьи. В холодный зимний вечер Арф Грип и Ленсман стояли на ступенях дома в Беркваре, глядя, как на фоне темного неба вырисовываются руины замка. «Скоро выпадет снег», — сказал граф Поссе. «И это очень кстати. Будет настоящее рождественское настроение». Арф уже собирался уходить, но все еще стоял, облокотившись на перила. Расставаться не хотелось. Пунш получился на славу. И у них все еще было желание поболтать. «Волки воют на луну», — сказал Ленсман. «Вряд ли это волки», — сказал Арф. «Волков здесь давно уже нет. Это собаки». «Или, возможно, демоны в ущелье дьявола», — предположил Поссе. Оба засмеялись. «Хуже всего, что местные жители верят в это», — сказал Ленсман. «Пусть себе верят. Им нравится страшная история о привидениях», — добавил Поссе. Ленсман улыбнулся. «Когда разговоры об этом стали особенно навязчивыми, я взял с собой шестерых мужчин и отправился в лес. Просто чтобы положить конец этой суеверной болтовне. И мы, конечно же, ничего не нашли. А они сказали, что мы просто искали не в том месте». «Но Норда Гордон был практически весь разграблен», — сказал Арф. «Бродягами, я думаю». «А тот, кого нашли с проломленной головой?» «Возможно, это была потасовка между соседями. А обвинили во всем демонов. Они утверждают, что Сири и Скверн Беккина находятся теперь в этом так называемом ущелье дьявола. Они говорят, что по ночам из леса доносится плач». Граф Поссе повернулся к Арву. «Ты ведь одно время имел на нее виды, не так ли?» «Имел виды — это слишком сильно сказано», — ответил Арв с оттенком смущения. «Мне казалось, что она прекрасная, культурная женщина, что мы подходим друг к другу. Но на этом все и закончилось. Должен сказать, я тяжело воспринял ее исчезновение.